Глава 27. Солос всматривался в всполохи сигнатур, мерцающие на ковре Вселенной в звездном секторе Озов. Каждая едва заметная искра могла означать разведывательную группу или приближение сил противника. Обстановка напряженная и непредсказуемая. Озы, обычно всегда пребывавшие в роли безжалостных волков, почему-то теряли решительность, словно сами не верили, что кто-то посмел на них напасть. Но Солос прекрасно понимал, что эта прострация временная. Рано или поздно Озы поймут, что овечка стала волком, и обрушатся на него с яростью, которую еще не видели. Как они атакуют и где именно? Пронеслось у него в сознании. От этого вопроса зависела вся дальнейшая стратегия. Солосу нужно понять, на каком участке Вселенной Озы сделают ответный ход. В глубине своей сущности он испытывал странное чувство предвкушения. С одной стороны, опасное, почти леденящее. С другой, полное решимости и интереса к тому, как развернется эта битва. Посредник со своим защитником находился у галактики Млечный Путь, где люди держали оборону против флота Чкинов. Это тоже было частью плана. И Солос знал, посредник должен стать приманкой для Озов, заставить их действовать необдуманно, раскрыть себя. Люди там и так были заняты. Им достались баталии с Чкинами, сумевшими прорваться во внутренний периметр системы. Посредник, даже если бы и хотел помочь, не мог проявлять инициативу, ведь на кону стояла куда более масштабная игра. Вдруг Солос ощутил, как чужое сканирование проникло в его сектор, точно и осторожно выискивая энергетические следы и расположение боевых единиц. Он прищурился, чувствуя ноты опасности. «Нет сомнений, это они», — подумал он. «Скоро последует атака. Подобная разведка всегда предваряет удар Озов. Что ж, мы к этому готовы. Посмотрим, кто выйдет победителем на этот раз». В глубине сознания Солоса вспыхивало нетерпение. Наконец-то развязка близка, и его продуманный план начинает действовать. Он собрался, волнуясь, и позволил себе небольшой выброс энергии. Внутри его сущности загоралась решимость. Если Озы решатся атаковать, они столкнутся с ответным ударом, которого даже их коварная натура может не ожидать. «Посмотрим, как пойдет битва», — мысленно повторил Солос, поворачиваясь к звездному сектору Озов. Осталось только дождаться, когда противник сделает свой ход, чтобы ответить тем, на что Озы не посмеют рассчитывать. Он закончил анализ сканирования сектора Озов и, нахмурившись, вгляделся в прозрачно мерцающие силуэты. Предполагаемые позиции Озов обозначались неясными пятнами, словно тенями, не давая никакой определенности. Молторанцы под его командованием уже приготовились к контратаке, но лишь тогда, когда Озы введут в бой всю свою основную стаю. «Все изменилось», — думал Солос, припоминая старые битвы, в которых сходили стенка на стенку без какой-либо изощренной тактики. «Теперь Озы хитры и могут применить что-нибудь неожиданное». Мысль об этом заставляла его волноваться. Он чувствовал, что должен быть начеку. Солос связался с командующим Кагмов Беланомом, который отвечал за защиту периметра. «Беланом, скоро нас атакуют Озы», — произнес Солос, не выдавая скрытого волнения. «Они провели дополнительное сканирование нашего сектора. А подобное всегда предшествует атаке. Будь начеку». «Мы готовы к отражению удара», — отозвался Беланом, и в его голосе слышалась холодная уверенность. Солос нахмурился, и в это мгновение его осенила неожиданная мысль, почти озарение. Он почувствовал, как внутри пробегает нотка азарта. Рискованная, но интересная идея могла изменить расстановку сил. «Беланом», — сказал он чуть громче, — «отразить атаку Озов — это замечательно, но готов ли ты не только защищаться, а пойти в наступление и провести встречный бой со стаей Озов?» На другом конце связи повисла краткая пауза, и Солос почти видел, как Беланом прикидывает шансы. Затем раздался четкий ответ. «Не думал об этом, но почему бы нет? Один раз мы уже атаковали стаю Озов, и весьма успешно. Можно попробовать повторить». Солос ощутил поднимающуюся волну энтузиазма. Он знал, насколько неожиданно может оказаться такой шаг для врага, привыкшего, что обороняющаяся сторона ждет удара в глухой защите. «Тогда сделаем так. Начинай атаку прямо сейчас. Они этого не ожидают. Эффект неожиданности – наш главный козырь. Если ты ударишь по ним в их же секторе, застигнешь врасплох и нанесешь существенный урон, они растеряются. А если вам придется сойтись на встречных курсах, то и тогда у них не будет шанса подготовить оборону. Они просто не ожидают подобного». Белоном ответил тоном, в котором слышалась азартная готовность к бою. «Хороший план, Солос. Я готов атаковать». Солос позволил себе короткую удовлетворенную улыбку. Он представил себе, как Белоном, устремляясь в молниеносный бросок, застанет Оза врасплох. «Удачи тебе, Белоном! И главное, победы!» — сказал Солос на прощание и отключил связь. Теперь оставалось лишь следить за ходом операции и удерживать молторанца в резерве до того момента, когда основные силы Озов проявят себя. Внутри Солоса разгоралось уверенное волнение. Именно такие смелые и решительные маневры могли переломить ход сражения и навсегда изменить баланс сил в этом секторе. Закончив разговор с Белономом и отдав последние приказы, бросил быстрый взгляд на Вселенную. Сердце колотилось сильнее обычного. Все указывало на то, что Озы вот-вот перейдут в наступление. Затем он связался с посредником, заговорил приглушенным, но уверенным голосом. «Посредник? Озы начинают атаку. Готовься. Белоном сейчас пойдет в атаку на них встречным курсом, но если он не сумеет удержать их натиск, то основной удар будет направлен на тебя». На другом конце связи повисла на долю секунды тишина. Солос почти слышал, как посредник собирается с мыслями. И все же ответ раздался быстро и прозвучал четко. «Я готов, Солос». В этих немногих словах угадывалось скрытое напряжение, смешанное с решимостью. Где-то в глубине эхосвязи чувствовались гулкие ритмы чужих двигателей и настороженные голоса, готовые к самой жаркой схватке. Солос ощутил, как у него внутри вспыхивает крупица спокойного облегчения. Посредник не дрогнул, был полон сил и ждал сигнала к действию. «Отлично!» — тихо произнес Солос, не скрывая удовлетворения. Он чувствовал, что все складывается так, как он планировал, хотя риск оставался огромным. «Будь на связи!» «Как только получу обновленные данные от Белонома, сообщу!» Солос отключился и перевел взгляд на звездный сектор, где должно разразиться сражение. Он знал, что сражение может начаться в любой миг.